Полезные жиры и жирные кислоты. Средиземноморская и схожие с ней типы диет настолько полезны, что способны предотвратить наступление болезни Альцгеймера благодаря высокому содержанию полифенолов и полиненасыщенных жирных кислот. Как показывают исследования, это не только способствует росту новых мозговых клеток, но и помогает поддерживать в здоровом состоянии существующие клетки. В одном из таких экспериментов, который проводился в Автономном университете Барселоны, мышей на протяжении 40 дней кормили продуктами с высоким содержанием полифенолов и полиненасыщенных жирных кислот. Проанализировав состояние мозгового вещества этих мышей по истечении 40 дней, исследователи пришли к выводу, что такая диета способствует укреплению нейронных связей и предотвращению вырождения и гибели мозговых клеток. У этих мышей наблюдались вдвое большие темпы создания новых клеток в обонятельной луковице и гиппокампе, двух зонах мозга, которые управляют созданием новых клеток. Полученные данные указывают на то, что эти полезные жиры и жирные кислоты помогают не только предотвратить развитие нейродегенеративных заболеваний типа болезни Альцгеймера, но и ослабить симптомы, если болезнь уже наступила. Разве не замечательно узнать, что выбирая свой рацион питания, можно оказать такое глубокое воздействие на свое здоровье? Это еще одна причина отказаться от фармацевтических препаратов и восстановить полный контроль над своим здоровьем.